пройти. Зачем стоять? Мы под окном с тобой будем танцевать. Так давай кричим, ну же давай взорвем. Я один как пятеро, ворвемся к тебе в дом. Куда идти? Зачем стоять? Мы под окном с тобой будем танцевать. Так давай кричим, ну же давай взорвем. Я один как пятеро, ворвемся к тебе в дом. Без варианта, тебя качает это. Жарче, чем термоядерная ракета. Опознавательный знак, как тег мета. Белее, чем зубы после бленда мета. Мой витамин не томи, ведь я жду это лето. Стану чернее волос после краски палета. Мой рэп изящный, изящный балета. Навязался, ведь прочнее клея момента. Менталистика, леди в мистика. Это не мистика, слышишь, кис тихо. Тебе не важно, где ты поставишь это. В тачке на мобиле, пока по городу где-то. На светофоре, но еще не горит зеленый. В такт головой строго битому поеный. По-любому качает, я разгоняю печаль. Если закончился трек, то ты снова включай. Куда идти? Зачем стоять? Мы под окном с тобой будем танцевать. Так давай кричим, ну же давай взорвем. Я один как пятеро, ворвемся к тебе в дом. Куда идти? Зачем стоять? Мы под окном с тобой будем танцевать. Так давай кричим, ну же давай взорвем. Я один как пятеро, ворвемся к тебе в дом. Куда идти? А? Зачем стоять? Зачем? Мы под окном с тобой будем танцевать. Чё? Так давай кричим, давай. Ну же давай взорвем. Давай. Я один как пятеро, а? Ворвемся к тебе. Чё? В дом. Мы будем качать дом, я буду текер. И эту систему сгрызем как орехи. От баса лекарства, увы, нет в аптеке. Зайди в интернет, брат, качай эти треки. Ведь они сделаны с душой. Сделаны с душой. Они сделаны с душой. Они сделаны с душой. Куда бы ты ни двинул дальше, твои кумиры рядом. Всегда на связи, ребята. Хейтер, сиди и не вякай. Запоминай этот щит, строго давай не суди. Хватает башни, сидим. За пиздатый рэп не смутим. Я по-любому качает. Я разгоняю печаль. Если закончился трек, то ты снова включай. Куда идти? Зачем стоять? Мы под окном с тобой будем танцевать. Так давай кричим, ну же давай взорвем. Я один как пятеро, ворвемся к тебе в дом. Куда идти? Зачем стоять? Мы под окном с тобой будем танцевать. Так давай кричим, ну же давай взорвем. Я один как пятеро, ворвемся к тебе в дом. Я Дред, Алматы легион. Mix King Beats Production 2014. Ай, качайся вместе с нами.